Глава 10. Поймавший удачу за хвост. Салон бросил ласковый взгляд на экран. «Дайте изображение крупным планом. Обратите внимание, как меняются выражения глаз и уголки губ. Это очень хорошо объясняет его преданность работе. С такими людьми мы точно круто сработаемся. Добавьте еще несколько дополнительных камер». Команда работников не смогла удержаться от улыбки. Босс по-настоящему жесток, но, как известно, бизнес не место для слюнтяев. Это дело принимало такие обороты, даже сам олененок не мог представить, что подобная забава может настолько понравиться зрителям. Через 3 секунды баннеры ЗВ закричали. «На канале прямой трансляции олененок ест коробку из-под молока! Быстрее переключайтесь! Лучше это увидеть своими глазами, чем потом пересматривать в записи!» Лицо олененка то синело, то бледнело. Работники что-то шептали ему и заставляли его продержаться еще пару минут. «Это же как высыпать пуд соли на рану! 5000? Этого недостаточно? Нет! Этого хватит лишь на то, чтобы прочистить желудок, но никак не на курс физиотерапии. По 5000 за каждую съеденную коробку, если это произойдет в 4-й раз, и он не пройдет лечение, он точно умрет». Олененок объявил, что не будет проходить физиотерапию после промывания желудка. У него было вздутие живота, а вздутие предполагает естественный выход газов. Чтобы вы поняли всю соль ситуации, в комнатке, где велась трансляция, были сотрудники. Ну и вы сами понимаете, свое не пахнет, а вот другим людям приходится несладко. Глядя на растущее количество зрителей, желавших посмотреть трансляцию, олененку хотелось провалиться сквозь землю. «Неважно, что кушать, если это приносит деньги. Это так называется, да? Это как сходить в публичный дом и не заплатить ни копейки». В гневе, заскрежетав зубами и топнув ногой, олененок начал есть большими кусками. «Чёртов скелет! Мы с тобой еще не закончили!» «Уважаемый олененок, попейте водички. Тихо, не торопитесь, а то поперхнетесь. Стоящие рядом работники заботливо подсказывали ему, одновременно посматривая на статистику, и тихо приговаривали. «Ешьте медленней, нужно увеличить популярность». «Увеличить? Вашу мать!» Слезы струились по щекам олененка. Трансляция закончилась, олененок в ту же секунду помчался в сторону парковки, до его ушей донесся крик сотрудника. «Уважаемый олененок! Босс сказал, принимая во внимание ваш профессионализм, вам положена денежная премия!» Олененок тут же остановился. «Сколько? 1000? Салон, ты ушлепок конченый! Старый баран, еще и жадничаешь!» «Олененок, а босс сказал, если у вас большое самомнение, то вы вообще ничего не получите, а он на эти деньги купит всем сок!» «Катись отсюда! Каждая копейка моя! Жди, когда я приду завтра!» Держась за живот, прокричал он и быстро сел в машину. С грохотом машина на магнитной подушке завелась, развернулась и улетела. После боя в ЗВ Ван Джен был в приподнятом расположении духа. Вернувшись в комнату, он бездельничал. Не мог заниматься другими делами, ему постоянно на ум приходил бой с огненным странником. Противник был очень экстраординарным. Пожалуй, он действительно способен чувствовать элемент огня, к тому же обладает навыками обратить это чувство в силу атаки. Определенно чувствовалась разница со способностями X, которые он видел ранее, но все же между ними имелась некая связь. А вот только жаль, что у самого Ван Джена не было этих способностей, из-за чего он не мог сказать точно, в чем же все-таки различие между ними. Но главное, он понял, как, используя силу земли, воды, огня, воздуха и ветра, сделать атаку еще более мощной. Можно сказать, что на сей раз он действительно провел время с пользой. Сладкая и беззаботная жизнь закончилась. На следующий день армия отослала его обратно на Дьявольский остров. В контрольно-наблюдательном пункте Дьявольского острова 3 генерала из Земли, Луны и Марса собрались вместе. Они взглянули на только что прибывшую статистику и обменялись растерянными взглядами, раз за разом снова оглядываясь на цифры. «Генетическая оценка 26, а если говорить точнее, то 26,45? Это что, вызов моему коэффициенту умственного развития?» Лео Цин уставился во все глаза, упрямо и беспомощно. Хоть они и видели прежние материалы, но всегда полагали, что это какой-то просчёт оборудования или кто-то допустил ошибку. Это и была основополагающая причина, почему они отправили Ван Джена на остров. Генетическая оценка, как научный показатель, близка к совершенному способу выявления потенциала отдельно взятого человека. Наблюдая за Ван Дженом, никогда не подумаешь, что у него на бумаге оценка всего 28. При проведении медицинского обследования были использованы самые передовые генные испытательные приборы. Результаты обследования заставили всех трех высокопоставленных генералов недоумевать. Неизвестно, как отреагирует Ван Джен, узнав об этом. Первая реакция Лео Цина не заставила себя ждать. «Мэн, старик, это не твоих ли ручонок дело?» Земляне больше всего на свете любили такую мышиную возню. «Ай, а не поэтили тебе, а? Зачем мне это делать, когда он и так землянин?» Мэн Ао точно так же пристально уставился на собеседников. В глубине души он даже немного огорчился. Ведь это означало, что потенциал Ван Джена был сильно ограничен. Конечно, в будущем он сможет стать еще сильнее, но вряд ли у него обнаружится способность X, а без нее... Ведь надо же, такой генетический уровень. Если бы он еще смог пробудить способность X, то можно было бы сказать, что рожденный ползать действительно полетел, произнес Лео Цин. С такой оценкой даже превосходные навыки юноши не стоили большого внимания. Лицо Деламарка озаряла легкая улыбка. И как такой талант обнаружился на Земле? Это же скорее удел Луны. Одного Ахиллеса было достаточно, чтобы понять. Превосходство – это их особенность. Неважно, какие результаты. Это ничуть не влияет на дальнейшую программу обучения. Сказал Мэн Ао. С этим я согласен. В конце концов, генетическая оценка – это просто рекомендация. Пусть будет так, как будет. Произнес Деламарк, и хотя сказано было хорошо, вопрос по назначению Ван Джена как командира не мог считаться решенным. Лео Цин не пойдет на это просто так. В подобной ситуации Мэн Ао также не мог больше ничего добавить, в конце концов у Земли уже был Лиер. Вернувшись на Дьявольский остров, Ван Джен тотчас же ощутил какое-то родное чувство, теплое, сердечное. В сравнении с райским островом, где ты живешь в праздности и блаженстве настолько, что начинаешь сходить с ума, все же место, где повсюду тебя подстерегает опасность, где риск буквально дышит тебе в спину, заставляло Ван Джена чувствовать себя более расслабленным. В способах расслабиться Ван Джен отличался от остальных. На песчаной отмеле возвышалось сооружение – военный лагерь. Немного пройдя, Ван Джен увидел нескольких людей. Кто-то тащил за собой пиломатериалы разных размеров. Кто-то продолжал рыть фундамент. Как раз строили еще один барак. Там, рядом, уже возвышались пять таких, находившихся на разном расстоянии друг от друга, крыши и стены которых были сделаны из панцирей насекомых. У сооружения имелось только три плотных стены. Четвертая, лицевая сторона, напоминала пластиковую прозрачную пленку. Это была оболочка насекомых. Ван Джен подошел ближе. Внутри ближайших четырех бараков очень много людей как раз беседовали между собой. Увидев парня, люди из одного так и хлынули наружу. В сравнении с днями, проведенными на Луне, людей было немного, а сама атмосфера была более приятной, дружеской. Тогда на Луне никто друг друга не знал, между собой были незнакомы, к тому же многие были взвинчены и тяжело шли на контакт. Пройдя же боевое крещение на Дьявольском острове, уже было неважно, кто ты, откуда ты, все были товарищами по оружию. Многое уже было оставлено позади, теперь надо было вместе друг с другом жить и бороться против общего врага. «Ван Джен, вернулся!» «Ван Джен, ты как?» «Да, мы тут слышали о медсестрах с райского острова, что они там все красавицы, к тому же любят сильных парней. У тебя случайно нет их скайлинков?» «Чтобы раздать, так сказать, страждущим». Несколько человек подошли к Ван Джену и приветствовали его. Все они вместе были командой по убийству королевы Загов. Так как Ван Джен и остальные выбрали свое направление пути, добавление баллов к их заслугам считалось само собой разумеющимся. И если даже сейчас вылететь, все равно они уже хорошо показали себя. Эти оценки являлись важными не только для отборочных, но и вообще для карьеры молодых людей. Окончание военного училища – плюс, получение воинского звания – плюс. Все эти факторы были очень важны для их будущего. «Да? Почему же меня тогда окружали одни мужики?» Ван Джен не знал, смеяться ему или плакать. Но он действительно был там как мышь и не особо подвергался вниманию со стороны красоток. «Капец! Не может же быть такое, что военные не котируются на райском острове!» Джан Шань прибежал, тяжело дыша. Услышав слова друга, его лицо обиженно вытянулось. Он все еще надеялся удостоиться чести быть слегка раненым и попасть на райский остров, а теперь все пропало. «Ха-ха, возможно, мне не везет». Все ребята болтали и шутили, весело проводили время. То и дело разговор заходил о прежних боях. Не только о битве в гнезде насекомых, но и о тех, которые произошли в первые дни прибытия на остров. Каждый из них был среди своих друзей, но из-за недостаточной подготовки многие выбыли. Вспоминая об этом, ребята делали печальные лица. Конечно, не все абсолютно проявляли дружеские чувства к Ван Джену. По правде говоря, основной причиной, почему вся эта группа сформировалась, было наступление на гнездо насекомых. А формирование начиналось с доверия, а не с дружбы. Именно оно являлось объединяющим фактором. В другом кругу в этот момент немало людей как раз обсуждали его оценку, и это было неизбежно. Два отряда атаковали гнездо насекомых, в одном из которых Ван Джен играл ведущую роль. К тому же факты свидетельствуют. Именно Ван Джен метко привел их к гнезду. Кто-то говорил, что это просто совпадение, удача, но кто не знает, удача – это та же сила. Считать ли Ван Джена конкурентом? На Дьявольском острове он действительно хорошо себя проявил. Но фортуна та еще штучка. Кто сказал, что ее не может быть много? Я давно проверил его. Генетическая оценка 28. И, возможно, нынешний уровень – это его предел. И я сейчас не лукавлю. Это чистейшая правда. Я очень уважаю его. С такой оценкой и, вопреки ожиданиям, был избран для отборочных. История еще не знала таких успехов. Эдди Вэнь, как сумасшедший, судорожно перелистывал статистику на Скайлинке. На Дьявольском острове сигнал Скайлинка был заблокирован, и теперь девайс подходил только для того, чтобы время посмотреть да фонариком посветить. Но устройство Эдди каким-то образом работало, и он мог свободно выходить в сеть. Хакерские взломы и информационная война являлись его специализацией. Поэтому все в его окружении также пользовались этим благом. «Эдди Вэнь, ты не ошибся? 28? Генетическая оценка 28? Это точно?» Этот Эдди Вэнь, считавшийся королем информации, приехал из республики Карака. Из своего университета он был единственным, кто пока еще не выбыл. В то же время, благодаря своему таланту добывать информацию и выхода в сеть, он влился в группу участников спутников Сатурна. «Поверь мне, в сети Земли я нашел самое раннее упоминание о Ван Джене, так что вот так». Прочитав в онлайн-известиях новость о том, что Ван Джен хотел утопиться, Эдди Вэнь еще подумал, что все эти сплетни – полная ересь. Хоть и генетическая оценка у парня была низкой, его настоящая сила потрясла воображение. Если кто-то будет искать с ним ссоры, тот точно нарвется на большие неприятности. Хе-хе, в этом есть какой-то смысл. Однако Ван Джен очень усердно трудится. У него задатки отважного полководца. И хоть у него и нет способностей X, но он мастер атак и очень силен. Генетическая оценка, да, низка, но это не повод его недооценивать. Кстати говоря, о его достоинствах. Есть еще кое-что. Что? Он умеет готовить. К тому же, говорят, у него получается охренительно вкусно. Раздался хохот, но совсем не презрительный, что доказывало, Ван Джена считали очень достойным соперником. Также чувствовались и радостные нотки. Из-за того, что многие все же посчитали его не слишком сильным, и могли позволить себе немного расслабиться. Ван Джен лишь улыбнулся. Хотя компания беседовала не так громко, это не могло скрыться от его ушей. В конце концов, генетическая оценка не имела никакого значения. Он вообще не обращал на нее никакого внимания. «А, вашу мать! Я так жрать хочу! Пока тебя тут 3 дня не было, мы тоже отдыхали. Тут такие крутые пейзажи, но с едой проблемы!» Пожаловался Джан Шань. За последние дни тут установился прямо-таки рай, но с едой действительно были проблемы.